Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Александровна? Да. Мое величество, слушай. Меня зовут Наталья Анатольевна, это отдел досудебных взысканий, Восточный банк. Ой. Анастасия Александровна, по вашей кредитной карте позвонила. Какая фамилия убогая? Фамилию назови свою. А вы почему так себя ведете? Называй фамилию убожества. Вы почему так себя ведете? Что-то я не поняла вас. Ну что ты, убожество, забыла фамилию? Вы клиент Восточного банка, вы да? так себя ведете? А? Старого, ой, убожество да. какое. Ну я думаю, Хорошо позвонила, то фамилию забыла, да? О, ты мать моя женщина. Конечно, а у меня ее нет, мне фамилию нет, у меня не безфамильное убожество, да. даже в этом без тебе фамилии, не, да, не да. повезло, да. Не повезло, да, кстати, понятно, так и будем. Убивайся головой об стол, ага, может, хоть мозгов я прибавится. Говорю, так... А то ни фамилии, ничего. Ну-ка, давай-ка. Раз, два, три, об угол стола прям лбом пизданулась. Угу. А, ударилась, молодец. Знаешь, кроме мата теперь вы ничего не знаете, теперь подняла свою да? бошку, я потрясала так... головой. Угу. Услышала? А теперь воздуха набери, сделай вздох и выдох, вздох и выдох. Давай, бесфамильное убожество. Да, мне. А что, что ты теряешься? Почему теряешься? Ты сегодня одна, ты не профессионал в своей работе, да? Анастасия Александровна. Слышь меня, Восточка. Вы сегодня одна у нас, да? А? Баба бесфамильная. Что еще скажешь? Ну, что звонил-то? Что еще скажешь? Дурыл, да. А вы забыла все на свете? Ну, еще давай тогда на раз, два, три, головой убиваемся, бошку поднимаем, трясем, смотрим по сторонам. Я видишь, смотрю, рядом сидящих курит. Был потом, да? Ну? Тренинг был, да? Давай, был вдох, выдох, вдох и выдох. Вдох, выдох. Анастасия Александровна. Долго будешь вы так? Очень хорошо обучаемая. Да. Я знала, что наш с вами разговор бесследно да? не пройдет. Обязательно. Да? А теперь встала из своей, вот на своей табуретке. Вставай. Молодец, Анастасия Александровна. Молодец, ну, поклонилась мне в ноги. Красава, молодец, красава. Да. Далеко пойдешь. Ну, еще что до подвала дойдешь. Еще что запомнили. Может быть, ты из канализации вылезешь и будешь жить в подвале. Да. Еще что запомнили, рассказывайте. Вы кого запомнила? Тебя запомнила? Как тебя бесфамильную можно запомнить? Ты же убогая, ущербная. Ну что замолчала-то? А? Ну и что? Про Шмандовочку. Чего ты замолчала? Что ты еще не можешь помните? Задавать вопросы. Что еще помните? Нет, убожество у нас не разговаривает. Что еще не помню тебя. Не разговаривает оно уже, да? Убожество оно уже ты. Не разговаривает. Все? Звонила. Оно уже все забыла, зачем звонила. Ох ты, уже, боже да? мой, боже да мой. Ну давай смысла третий раз вижу. Попробуем. Давай. Третий раз попробуем. Давай. Убиваемся башкой. Четвертый раз. Убилась? Ага, теперь сделаем по-другому. Убилась, мне поклонилась, а после этого уже вздох и выдох. Все? Да вы что? Взыскала а за должность? Взыскала? Руки-то по швам не забыли. Какие у тебя руки-то а? Там? У тебя там эти веники вставлены. Руки-то по швам где должны быть? По швам а руки-то, что? Да? Давай, убожество, перезванивай в следующий правильно раз. Правильно. Давай. Веники давай, по швам, Анастасия веники забудьте. У тебя, да. Не иди забудьте, в свой подвал. Подвал. Они вам помогут там твои друзья вам жить, и тебя Восточный банк оплачивает, да? Да, алло. Здравствуйте. Компания «Эверест». инспектора. На Курова Екатерина Алексеевна, разговор записан. Ой, Катюха, брезентовое ухо, Винокурова, что хочешь? Анжелика Валерьевна, вы? Да. Да? Да-да-да. Дату рождения уточните. Зачем? Дату рождения. Не хочу. То, что вы не... Кто? А кто? Кто? Кто? Кто вы? Кто вы, женщина? Ну, вы же сказали, я вы... не... А кто я, скажи? Да, вы постоянно отвечаете на звонки разных заемщиков. Да? Кто вы, женщина? Да, фамилия, имя, отчество. А ты так говоришь, это, значит, фамилия, уверена в чем-то, но кто я тогда? Ломоносова или кто? Ломоносова? А кто это? Кто вы? Кто Ломоносова. Ну, вспоминайте, как его зовут. Я помню, как... Здравствуйте. Да. Я могу слушать Оксану Сергеевну? Слушайте. Или опять трубочку сбросите? Да ну, ты больная, что ли? Было бы от кого сбрасывать. Сразу с Кадмией начинаем разговор? Ну, это ты начала. Хорошо. Так разговор построила. Ну, сейчас я тебя построю. Можешь стоять у меня, да. И воинское приветствие мне отдавай. Что? Так, теперь вы давай поднимайся. Поднимайся, давай. Понятно? Ага, встала. Да, я разрешаю тебе сказать несколько слов. Да. Но к пустой голове руку-то не прикладывают, поэтому просто стоя со мной разговаривай. Так, что тебя беспокоит? Что тебя беспокоит, у божества? Меня беспокоит. Меня беспокоит. У божества. Беспокоит. Меня? Меня ничего. Ты видишь, как я уверенно себя чувствую? Да. Два. Да, по телефону вы себя очень уверенно чувствуете. А, ты приехать хочешь? Прямо более чем. Ты можешь начинать с конца, напугать инспекционной комиссии меня. Да? Да. Да, правда? Да ты не теряйся, почему да, ты? Да, чем? Да, да, да, да, да. Еще чем? Давай. Еще чем? А вы больше ничем еще не пугаете. Чем? Да вы что? Слушай, какой словарный запас у тебя ограниченный. Да вы что, правда? Вы собой посмотрите. Настолько ограниченный. Да вы что, да, да вы что, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Биофинансы», специалисты Шора Николаевна, ведется запись разговора. Mm-hmm. Наталья Анатольевна, это вы? Я. Она поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Миля». Просрочка 151 день, 12 425 рублей. До 6 мая, это понедельник, включительно, в какой из дней производите платеж, Наталья Анатольевна? Ни в какой. Какая причина? Ну, у меня жизненный такой принцип нищим не подавать. Еще раз, какая причина не оплаты? Не подаю я нищим, говорю. Ну, это вы про кого сейчас? Про компанию «Мили» или про ну, кого? Ну, конечно. Угу. Компания «Мили» по-вашему нищая? Ну, раз просят денег, значит нищие. Раз просят денег, а чего же вы за 4 тысячами обратились к нищим? Я. Компании «Мили». Ну, чтобы забрать у них, на чтобы что они попросили. На что вам 4 тысячи не хватало, Наталья Анатольевна? Ой, на что, на что? На губную помаду. На губную помаду? Угу. 4 тысячи, Наталья Анатольевна. Я дешевле не покупаю. Такие помады дорогие покупаете? Ну, если а я красотка. Я же женщина-незабудка, чтобы меня не забыли. Незабудка, угу. Незабудка. Где работаете? Я не работаю, зачем? Не работаете? На меня работают. Супруг есть у вас, дети есть? Ну, меня и так никто забыть не может. Зачем мне супруг? Наталья Анатольевна. Ну, в курсе, что мы записи разговора с кредитором ну, вашим да, передаем. Вот и передайте ему. Незабудка нищим не подаю. Да? Да. Наталья Анатольевна, вы хотите уточнить анкету, да? Да. У вас много долговых обязательств, скажите? Слушай, ты что, роль дознавателя играешь, что ли? М? Машку Швецову фильм смотрела, что ли? Хочешь это попробовать? Это вы свое воспитание у тебя голос не подойдет для Машухи, поэтому успокаивайся. Передавай там кредитору да, привет. Да, с кем разговариваете? Ну, там, с тобой, с тобой, с тобой, да? Говорю. Наталья Анатольевна. Кем разговариваете? Ой, какая ты занудливая. С тобой. Не знаю, ты со своими хорошо, разговариваешь. Наталья Анатольевна, на сегодняшний день вы отказываетесь выполнить требования вашего кредитора, внести платеж в срок? Я не отказываюсь, я и завтра откажусь. Я вообще деньги, из-за принципа им не подаю. Вы ищете деньги, продаете имущество. Ой, как... Ой, как смешно. Ой, сейчас хохотать начну. Кредитор, привет тебе. Да. Будете показывать свое воспитание лично коллекторской компании. Отсюда. Я считаю, нужно продолжать. До свидания. Конечно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Матюшкина, Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Ага. Звоним вам для уточнения информации. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Кристина Александровна, это вы? Да. Кристина Александровна, звоним вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Честное слово». Оплаты так, вы не производите. Погоди, Матюшина, ты сказала, что звонишь для уточнения информации. Попросила сказать «пожалуйста». Я тебе сказала, а теперь ты уже это переобулась в воздухе и уже по поводу задолженности звонишь. Почему ты мне звонишь? Кристина Александровна, мы звоним а вам. А я тебе говорю, уже сто раз по говорила, в Эвересте я ничего не брала, договорных отношений у нас нет с Эверестом. Какие проблемы, Кристина что тебя смущает, почему ты продолжаешь звонить? Ну ты об этом кредитором. Знаешь, и кредитор, скорее всего, не знает, ты, я а не вы, знаю. Не ты, а вы, Кристина Александровна. Кристина Александровна, не ты, а ты. Вы. Мы с вами на «ты» не переходили. Да мне вообще без разницы, переходили, не переходили. Я свое отношение к тебе показываю. Задолженность ваша составляет 15 400 рублей, Кристина Александровна. Это я без тебя разберусь. Вы оплачивать не собираетесь? Это не твое дело. Кристина я Александровна, не колышу, оплата не от вас должна поступить. О, ты так сказал, да? От вас должна поступить угу. оплата, Кристина ну, Александровна. Ну, как серьезно кредитор ты прям, да? Ты так, бабенцы, прям серьезная такая, да? Угу, так заявила мне, должна Кристина поступить. Кристина Александровна, вы думаете, что в вашей ситуации, а что я думаю, в вашем финансовом положении... Поняла? Вы и имеете положение право мое себя ты тоже не можешь никаким образом оценивать. Я вы могу думаете, себя что вести в данной так, ситуации да. вы можете потому что себя мне звонит вести, да? курица, причем облезлая ощипанность, какой-то компании Кристина Эверест. Александровна. Ага, и хочет каких-то денег вы от настроитесь меня. На диалог, я думаю, что в вашем Спирали. Возрасте... Я буду на него настраиваться. Ой, еще такие слова вы да, знаете, да, я такие Кристина знаю тоже, я еще хуже знаю, хочешь сказать? Вы настроитесь на диалог. Не, не буду говорить. Убирайте свою неизвестную лексику. Слушай, ты по жизни, что ли, привыкла советы раздавать? Кристина а ты сама себе посоветуешь, чтобы образование получить и работу и найти. И нам перезваниваете. Ага, конечно, Кристина непременно. Кристина Александровна, а вы в свои годы работаете? Скажите а тебе-то нам, что? Ты точно не работаешь, потому что если ты звонилка, то это Кристина не работа. Кристина Александровна, не тебе, так, а вам. А сама ты чухня говорящая. Вы денежные ты, средства. Ты, наверное, будешь до вечера взяли. Мне рассказывать ни вам, ни нам. На «вы» я тебя в жизни не назову. Тебе непонятно, что ли? Ты сказала, Кристина курица облезлая, чухня говорящая, чушь и ходячая. И нам перезваниваете. Вот эту лексику давай, оставьте при себе. Откуда? Перезванивай и я буду. Думаю, когда мы позвоним mm-hmm. вашим родственникам, позвони, они позвони. Нам что-то скажут дельное. Да, дельное. А вы настройтесь а на ты диалог как сосалась, это, палец, и перезванивайте, а лучше без денег и без всего. Оплачивайте иди свою отсюда. Задолженность, настраивайте советчица. На диалог и перезванивайте. Недоделанная. Давай, давай. Нахер. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Шора Николаевна, ведется запись разговора. Могу ли слышать Анжелику Валерьевну? Слушайте. Это вы, да? Да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Мили» с просрочкой 160 дней 35 920 рублей. Оплату необходимо произвести сегодня. Вашей задолженности. Сегодня не звонили. До 13 апреля необходимо внести оплату. Нет. У вас, наверное, еще долги есть, что вам звонки поступали? Нет. Нет, Инок. Инок, нет. Ты мне звонила. Короче, ладно, бесполезно со мной разговаривать, давай что-то отказ фиксируй, ладно. Валерьевна. Анжелика Валерьевна. А-а-а. Вы с кем сейчас общаетесь? С тобой. С тобой разговариваете. Так вот, послушайте, тогда не перебивайте. Это ты что-то борзотину хватанула. Зря я тебя расслабила. Тихо, я тебя не слушаю. Оплату необходимо произвести до 13 апреля. Успокаивайся, мне твоя информация не является жизненной необходимой. Я хочу инспекционную комиссию. Не хотите общаться с коллекторами дистанционно, будете общаться лично. Я хочу лично. Валерия, да. До свидания. Пока.